Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. Сегодня среда, 22 августа, местное время 16 часов, а это значит, что на общественном радио время русскоязычной программы «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Сегодня в передаче сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Состоялось первое заседание Совета Арцахского госуниверситета нового состава. В Минобразовании состоялось совещание по инклюзивному образованию. Студенты Шушинского технологического университета находятся на стажировке в Ливане. Итак, подробности новостного блока. Сегодня президент Республики Арцах Баку Саакян принял делегацию Всеармянского фонда Армения, возглавляемую Вартаном Партамяном. Были обсуждены вопросы, касающиеся реализации ряда программ в Арцахе. Во встрече приняли участие госминистр Григорий Мартиросян, министр градостроительства Карен Шахраманян. Германия сожалеет об отказе власти Азербайджана во въезде депутату Бундестага Альберту Вайлеру, который собирался сопровождать канцлера ФРГ Ангелу Меркель в поездке по странам Кавказа. Об этом сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штефен Зайберт. Позиция азербайджанских властей вызывает сожаление и не способствует диалогу вокруг Нагорного Карабаха, сказал Зайберт во вторник. Вайлер в 2014 и 2016 годах посещал Республику Арцах, поэтому ему было отказано во въезде в Азербайджан. По словам представителя правительства ФРГ, депутат в свете известных обстоятельств решил отказаться от поездки в Азербайджан. Он будет сопровождать канцлера только в Грузию и Армению. Напомним, поездка Меркель в Грузию, Армению и Азербайджан состоится с 23 по 25 августа. Два материала из Министерства образования, науки и спорта НКР. В Минобразовании, науки и спорта НКР состоялось совещание по вопросам инклюзивного образования. Министр Нарина Агабалян и специалисты общеобразовательных школ Арцах обсудили ряд вопросов, связанных с этой сферой, внесли свои предложения. Нарина Агабалян отметила, что развитие инклюзивного образования началось в Арцахе с 2010 года. До 2025 года Арцах должен полностью перейти к инклюзивному образованию. У нас проблемы как с повышением эффективности системы инклюзивного образования, так и с организацией эффективных занятий в школах и наличием необходимых условий, сказала министр. В ходе совещания было решено создать межведомственную комиссию совместно с Министерством здравоохранения и Министерством труда и социальных вопросов. Директор Центра оценки и тестирования знаний Юрий Карамян сообщил, что в 2018-2019 учебном году 501 ребенку нужны специальные условия обучения. Состоялось первое заседание Совета Арцахского госуниверситета нового состава. Поименный состав огласила министр оборнауки и спорта Нарина Агабалян, помимо которой в Совет по утверждению правительства вошли госминистр Григорий Мартиросян, министр иностранных дел Маси Смаилян, министр экономики Левон Григорян, начальник главного информуправления аппарата президента Давид Бабаян и другие. Григорий Игорь Мартиросян, Арцахян Рапетуцян Петакан Нахараш, Нарина Эдуарда Агабалян, Арцахян Рапетуцян Картуцян Гитуцян Спорти Нахараш, Маси Самвели Майлян, Арцахян Рапетуцян Артакин Гордзери Нахараш, Левон Аветиси Григорян, Арцахян Рапетуцян Экономика и Вартадракан Интакарусуацк Нери Нахараш, Давид Клими Бабаян, Арцахян Рапетуцян Нахагаяш Хатаказми Тарекатвуцян Гахавар Варчуцян Пет. Председателем Совета Альма-Матер был избран Григорий Мартиросян, выразивший уверенность, что совместными усилиями удастся обеспечить развитие вуза и реализовать новые замыслы. Խորհրդի անդամների համատեղ աշխատանքների շնորհիվ մեզ կհաջողվի այս ժամանակահատվածում ապահովել համալսարանի զարգացումը եւ նոր աշխատանքների պատշաճ իրականացումը. Выступление имел и экс-председатель Совета Арцахского госуниверситета, спикер парламента Ашот Гулян, отметивший большое значение первых шагов и достижения в деле самоопределения вузов. Самое главное, изменилось прежнее мышление в отношении вузов, сказал Ашот Гулян. Բարձրագույն կրթական գիտական հաստատությունների ինքնակառավարման գործընթացի մեջ խորհուրդների ձևավորումը նոր երևույթ է, իսկապես ստացվել է փոխել այն մտածողությունը, որ մենք ունենք նախկինում կրթական գիտական հաստատությունների հանդեպ։ Кстати, ректор Арцахского госуниверситета Мануш Минасян, чьи полномочия истекли 15 августа, проинформировала о том, что до конца года будет завершен процесс аккредитации вуза. По приглашению основателя ливанской компании «Гардения Лебанес Фармс» Николая Абу Файсала, группа студентов Шушинского технологического университета находится на стажировке на крупном консервном заводе компании «Гардения Грайнд Ор» в городе Захла. Первые две недели стажировки прошли на современном заводе по переработке пищевых продуктов компании. Согласно программе, также предполагается ознакомиться с технологиями производства сыра, переработки картофеля и розлива воды. В рамках стажировки проведены встречи с министром туризма Ливана Аветисом Китаняном и послом Армении в Ливане Самвелом Макарчаном. Следует отметить, что основатель ливанской компании Николя Абу Файсал посетил Арцах в июле этого года. Ему пригляделась местная среда, и он решился на инвестиции в Арцахе. Компания имеет намерение к 2025 году производить 8000 тонн грецких орехов в год в Армении и НКР. Компания уже посадила в Армении 16 тысяч видов пекана и грецких орехов. В Бердзоре строится новая больница при совместном финансировании правительства НКР и компании «Вивасел МТС Армения». Главный специалист отдела капитального строительства Министерства градостроительства НКР Ливон Аруян сообщил, что строительные работы начались в 2012 году. По его словам, в больнице три этажа, включая подвальное помещение. Большая часть строительных работ уже завершена. Сейчас ведутся внутренние работы и укладка полов. Также будут реализованы работы по благоустройству территории. Здание больницы полностью соответствует современным стандартам. Медицинский центр Бердзора будет иметь операционную, родильный дом, морг, отделение педиатрии, все необходимое медицинское оборудование, сказал Левон Аруян, отметив, что больница будет введена в эксплуатацию в 2019 году. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусейлян. Блогер Влад Мага, Владислав Мусесов из Беларуси, приобрел популярность в соцсетях после поездки в Азербайджан, хотя до этого он побывал во многих странах. Его целью было поехать в Кировоград, увидеть дом своих дедов. Влад родился в России, гражданин Белоруссии. Отец армянин, мать грузинка. В беседе с нами он сказал, что даже не планировал ехать в Армению и Арцах. Изначально я даже не планировал сюда ехать. У меня не было даже мысли. Если грубо говорить, то я заехал в Азербайджан белорусом, а выехал армянином. Во мне пробуждали они же сами эту кровь. Я был обычным миролюбивым человеком, но меня заклевали этой политикой. И я понял, что мне нужно туда съездить. Я хочу до конца понять, кто я. Раз во мне эта кровь играет, раз я не могу выслушивать эту ненависть, я должен разобраться до конца, кто я и что я. Поэтому я отправился на историческую родину. До поездки в Азербайджан знакомые Влада предупреждали его о том, что не все может пройти гладко. Это была обычная поездка, как и мои предыдущие все. Я просто увидел страну, я услышал о ней отзывы и решил проверить сам. То есть, как и все страны, стереотипы ломать люблю, узнавать для себя новое. По поводу экстрима меня предупреждали, но я отбросил все эти мысли. Приезжаешь как турист, как человек, и, соответственно, получаешь отдачу, такую же человеческую. Ну, как я рассчитывал. Получилось иначе. Люди относились ко мне недоброжелательно. Возможно, это все из-за бороды, потому что на бороду там смотрят как-то странно. Ага, ваххабит, там, террорист, то есть, вот такое отношение. Но почему в других странах, в других городах, в городах, где военное положение, также на приграничных деревнях ко мне относятся по-другому. Я задавался вот этим вопросом. То есть оправдать людей можно, но я не могу найти оправдание. Влад рассказал, что в Кировобаде были проблемы. Он там поругался и понял, что оставаться уже опасно. Понял, что вот сейчас, возможно, уже начинается действительно опасность. Покинул страну, поехал сначала в Арцах. После Арцаха вернулся домой, загрузил ролик. Затем начались преследования, угрозы со стороны азербайджанцев уже в Белоруссии. В Белоруссии просто самозванцы, азербайджанцы просто решили самосуд устроить, можно если так выразиться. Пришли к моему дому, спрашивали, где живут друзья и родственники, потому что на тот момент меня уже не было. То есть вот такими методами, потому что официально меня не за что взять. Я ничего не говорил, ничего не сделал по факту. А черными путями, конечно, они вредят только своей репутации. Потому что я выпустил ролик о том, что я закрыл эту тему. Они все же продолжают писать про мою семью, угрозы. Даже не знаю, как назвать это. Пошли новости плохие о том, что мне нужно покинуть страну, о том, что я превратился из простого блогера в какого-то политика, шпиона. Они обвинили, что проплатила мне Армения, то, что работаю на Америку, на какие-то террористические группы. Много чего писали. Первое, конечно, армянский 007. Сколько заплатила Армения? Это проплаченный ролик, потому что в Арцахе ко мне все подходили и спрашивали не паспорт, как в Азербайджане, а спрашивали, чем можем помочь. Азербайджан пишет, не существует таких людей, которые могут просто подходить, не зная тебя, и спрашивать, в чем нуждаешься. Говорит, такого невозможно. Я говорю, ну вот видите, возможно. Практика показывает, что Азербайджан любит преследовать журналистов, блогеров. Тому яркий пример Александра Лапшина, и не только его. Влад Мага уже второй раз в Арцахе, и, как сам отметил, увидел гораздо многое. Сейчас снимается второй ролик. В тот момент мало чего, потому что сейчас я увидел гораздо больше. Ганзасар, Мартакерт, Шуши, Степанакерт, то есть минимально. Но мне даже этого хватило понять, кто я. Сейчас я приехал и разглядываю уже изнутри. Это великолепно. Приграничные деревни, люди, беженцы, творческая жизнь, молодежь здесь, молодежь у границы, то есть контрасты. Здесь очень насыщенная жизнь на самом деле. Ролик про Арцах уже снимаю. Сейчас снимаю вторую часть, то есть еще будет 2 минимум видео про эту землю. Впереди у Влада много идей. В первую очередь он хочет организовать помощь беженцам. Побывав сам в этой роли, ему многое стало понятным. Прогноз погоды завершает нашу передачу. В четверг, 23 июля, на территории НКР ожидается облачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут ночью плюс 13-18, днем 23-28 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.